А ташбих баракалуфик это у тебя называется как сходство. Поэтому мы говорим, то, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, говорим, что ля мафиля ля, нету ему подобного. То есть вообще Аллах Субхана ва Тааля не подобен своему созданию. Но нам дозволено говорить, что между Аллахом и его созданием есть шаба, сходство. В чем фи асли сифа, в основе сифата, но не в самом сифате. То есть, Аллах слышит. Иннаху самиун басир, слышащий, видящий. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля описал человека тем, что он слышащий. Что такое слух? Слыхать. То есть, что такое слышать? Слышать, то есть, воспринимать звуки, так или не так? То есть, если в русском языке спрашивают, что такое слышать? Слышать, воспринимать звуки. Однако мы говорим, что Аллах Субхана ва Тааля, его слух такой, как подобает его величию Субхана ва Тааля. А наш слух такой, как подобает нашему ничтожеству. Мы рабы, ничтожные рабы, жалкие рабы, как понимают, так как подобает наша ничтожность. Даже среди нас, среди рабов, баракаллаху фик, в создании Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, и то огромная разница. Так как слышит, допустим, баракаллаху фикум собака, отличается, например, от того, как слышат, говорят, глухой тетерев, допустим. Огромная разница. Собака так улавливает звуки там, на каких-то огромных расстояниях. А есть такие животные, например, ты рядом по голове ему, да, и он не чувствует. Так или не так? То есть слух разный. Аллах Субхана ва Тааля, то есть среди созданий такое разное. Точно так же, чем так, как слышит, допустим, человек, и так, как слышит, допустим, комар. Или блоха какая-нибудь. Если у нее есть слух, конечно. Но огромный ответ между созданиями. Что тогда сказать о создании и создателе Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля? И поэтому мы говорим, то, что мы отрицаем, это муматаля, подобие. А мушабаха, сходство мы не отрицаем. Говорим, да, действительно, сходство. Однако мы, когда говорим о сходстве, не говорим, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, его слух подобен нашему слуху. Нет, мы говорим сходство в чем только, что мы слышим, и Аллах слышит. Однако Аллах слышит так, как подобает его величию, Субхана ва Тааля. А мы слышим так, как подобает нам, людям, баракаллаху фикум. Понятно, да, это? И поэтому шейх говорит, что среди созданий, то есть между Аллахом и его созданием, есть сходство в некоторых сифатах, атрибутах. «Валякинам ляю шарикуна джалляли фи камали ма'на». Однако они не соответствует, то есть те атрибуты, которые в создании, не соответствуют полноте смысла Аллаха Субхана ва Тааля, полноте смысла атрибута, которым описан Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Баль аль-камалю фига лилляхи вахдаху дуна масива. То есть полнота принадлежит только Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля, больше никому. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля слышит все. Голос одного человека или же звук какого-то создания не отвлекает Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля от звука другого. Поэтому ты человек, когда к тебе придут три человека, и говорят, вот давай, рассуди между нами, три тебе, что-то говорит, подождите, пускай он скажет, ты не можешь сразу троих, правильно же, схватить. Потому что ты, твой слух ограничен. Твой слух ограничен. А полнота слуха Всевышнего Аллаха. Если один, пять, десять, тысячи, миллион, миллиарды, триллионы, какие там числа есть, все люди крикнут, я Аллах, да, не это, это. А звук одного человека от другого Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля не отвечет. Не отвечет. Почему? Потому что сам Аллах и Камаль. Слух Аллаха Субхана ва Тааля, в нем полнота, в отличие от слуха человека или же других созданий баракаллаху фикум. Понятно, да, это? Ваматаля махлюк ад якуну азизан, шейх приводит пример, некое создание может быть великим, то есть величественным по-своему. Аллах Заваджаль Голь Азиз и изменен Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, его атрибутов величия. Аль-Махлюк Мисифат Аль-Изза Ма Юнасибу Дзатаху Аль-Хакира. То есть человек, создание, обладает атрибутом величия, так как соответствует его жалкому, его жалкой сущностью. То есть он говорит, я великий, сидит какой-то человек. Я, говорит, великий. Великий перед кем? Перед одним, перед двумя, перед пятью. Даже взять, допустим, царь какой-то, президент. Ну, великий он перед кем? Перед гражданами своего государства не более, правильно? Он же не может возвеличиться над президентом другого государства. А даже его величество, какое оно величество? Если тебе сейчас кто-нибудь, я, например, какой человек скажет, лежать, никто из вас не ляжет. А если телохранитель скажет президенту лежать, он ложится. Так или не так? Потому что у них изначально договор. Если я скажу лежать, ложись. Если они будут проходить рядом с канализацией, и телохранитель скажет, прыгай туда, вот извините меня, вот в это... Канализацию он принят. Почему? Потому что у них договор изначально. Он это делает для того, чтобы защитить этого президента. Правильно? Но факт то, что он подчиняется. То есть, какая бы у него Изза ни была, его Изза тоже ограничена. Он сидит и говорит какой-нибудь царь, я такой великий и так далее, а живот заболел. Давайте врача приведите, пожалуйста, и такой жалко, ну вот и болите тогда. Тому подобное, варк лупит. А если у него запор? Слава понятно. Поэтому человек должен себе знать место. Какой бы он не был, должен знать себе место Барак Лукита. И поэтому он сказал величию создания, так как соответствует его Маюнаси Бузата Хахира, то есть то, что соответствует его жалкой сущности, Вадия низкой хахира, бедной его сущности. Аллаху джаллаля лягу мин камали хази сифа мунтаха залик. Всевышний Аллах обладает полнотой, то есть вот конечная полнота, которая существует в этом сифате, в этом атрибуте. Валяйся лягу фига мафиль. И нет ему в этом сифате подобного. Видите? Отрицается подобие. Валяйся лягу фига мушабиху налявачи там. Видите, что какой важный хай сказал? Смотрите, мы сегодня же говорили про куют. Хай, это очень важно. И нету ему мушабиха, нет ему подобного, нет ему схожего. И говорит, ты только что нам говорил, что можно про Аллах говорить, что мы схожи, а шейхик нет ему схожего, а ляводжи там, в полноте. То есть полностью схожего. Схожего во всем. Поэтому мы говорим, что мушабага, баракулуфикум, сходство, бывает у тебя двух видов. Мы это разбирали в люматультихат. Бывает, называется мутляку мушабага, то есть начальная степень сравнения. И аль-мушабаха мутлака, и полнота сравнения. То, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, это полное сравнение. Понятно, да? Всевышний Аллах говорит, ляйса камитли гищай ва гос сами уль басыр. Нет ничего подобного ему, и он слышащий и видящий. И, то есть, на этом шейх заканчивает рассказ о трех видах таухида. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля рассказал об этих трех видах таухида. В Коране баракулуфикум Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: Роббу самавати валь арду ва ма байнахума фаъбудху вастабир лиибадатихи халь таъляму лаху самия. То есть Аллах Субхана ва Тааля собрал все виды, все три вида таухида в одном аяте. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: Роббу самавати валь ард, Господь небес и земли, это таухид какой? Рубубия. Ва ма байнахума, и то, что между ними. Фаъбудху, поклоняйся ему. Таухид какой? Аль-Улюхия, востабир ля ибадати и терпи, когда ты поклонишься, халь таляму ля гусамье, знаешь ли ты кого-нибудь подобного ему, таухид какой? Сура Марьям 65 аят завершится. Все три вида таухида Всевышний Аллах собрал в одном аяте. Шейх дальше говорит, хази анвау фаляс мина таухид, закараха шейх рахима ва тааля фи хазал китаб, лакин ламма канат тасанифу каблиху и атана фи аль-уляма ани, уляма ас-суннати вал-акида, ببيان نوعين الأول والثالث هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لما اعتنى العلماء بها لم يبسط الشيخ قولي فيهما. То есть эти три вида таухида, говорит шейх, о которых ذكره الشيخ, шейх привел в этой книге. То есть о всех трех видах рассказал в книге Единобожие. Однако, из-за того, что раньше уляма, ученые, которые говорили о сунне и акиде, подробно рассказывали о первом и третьем виде таухида, то есть таухид рубия, таухид улюхия, таухид асмау сифат, шейх подробно не разбирал эти два вида таухида, какие таухид рубия, таухид асмау сифат. Уайннама басат аль-каулю фихима ан-насу би хаджати иляй. Однако шейх рассказал о том, в чем есть нужда, или в то время была нужда людей в нем. Валяйсят ли такафур, то есть шейх, уайяхтакидуна тасанифи, люди, потому что не находили книг или литературы, в которой подробно говорилось об этом виде таухиде, а это таухид улюхи, квази тарих туль имам рахима Аллах Тааля. Это и есть дорога или путь имама. Или же принцип имама. Фаинна китабатуху аль-мухталифа инна аль-муалляфат шейх инна маканат лиль-хаджа. Книги шейха, то есть различные книги шейха, то, что он писал, было для нужды. То есть он это делал только из-за нужды. Ляйсат ли такафрум, не для того, чтобы в исламской библиотеке, то есть добавилась еще одна книжка, аули стихтар, аули тафаннун, то есть или для того, чтобы показать искусство написания о той или иной науке, то есть той или иной науке, ва иннама катаба фига фиман насу бихаджит иляй. Однако шейх написал из-за того, что люди нуждаются в этом. Валям яктуб ли аджи ан яктуб. Он не написал из-за того, чтобы просто написать, валякин катаба ли аджи ан ядуа. Однако он написал эту книгу из-за того, чтобы призывать байна Алямрай Нефарка, есть разница между тем, кто написал просто, чтобы написать, или между тем, кто написал для того, чтобы призывать, из-за того, что люди нуждаются в этом. Фейзан шейх Рахимулла Та'аля фиаза китаб байян таухид аль-улюхия валь-убудия. И поэтому шейх Рахимулла Та'аля в этой книге разъяснил таухид аль-улюхия валь-убудия, то есть единство Аллаха, поклонение ему, вабайян афрадуху, и объяснил единицы, то есть этого таухида, мин ат-таваккуль, то есть как таваккуль, это полагаться на Аллаха, аль-хауф, бояться Аллаха, аль-махабба, любовь к Аллаху, ар-раджа, надежда, ар-рагба, вид тоже один из видов надежды, ванаху далик и подобное, валистиана, прошение помощи Аллаху, валистигаса, прибегание к Аллаху в тяжелых случаях или в трудностях, ваззабх, жертвоприношение, ваннадр, обет, кулли хазиль ибадат лилляхи субхана ва тааля дуна масива. Все эти поклонения можно посвящать только Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, никому больше кроме него. Ва шейх рахимаху ва тааля лямма басата залик байяна айдан диддаху ва хуа ширк. Шейх, когда рассказал подробно об этих, то есть о вышеперечисленном, также рассказал о том, что противоречит ему, а это ширк. Хаза китаб китабу таухид аллази фихи баяну таухид аль-ибада ар-рубубия валь асма ва-сифат. Это книга, книга единобожия, в которой рассказывается о единстве Аллаха в поклонении, о единстве Аллаха в его господстве, о его единстве Аллаха в его именах, атрибутах. Фихи айдан баяну дидду залик. Также в нем толкование того, что противоречит этому. Вадидду таухид, а то, что противоречит таухиду, аш-ширк. Это ширк. Аш-ширк иттихазу шарик. То есть, что значит слово ширк, многобожие? Иттихазу шарик. То есть, брать сотоварища. Яни аньяджаля вахидан шарикан лиляхр. То есть, кого-то делать сотоварищем для другого. А лучше сказать иттихазу нидды. Вместо шарик нидды. Это соответствует Корану. То есть шарик нит одно и то же, но лучше сказать слово нит. Юкалю ашрака байнахума, то есть когда говорят слово ашрака байнахума, идза джаляхума итнай, то есть если что-то делает, из кого-то делает двоих, то это называется ашрака. Ау ашрака фи амри гайраху, то есть кого-то ввел, допустим, в дело какое-то. То есть человек один занимался, ты занимался каким-то делом. Фаджаальта линафсика шарикан, ты взял себе соучастника, сотоварища в своем деле. По арабскому языке говорят ашракта, фиамрика. То есть ты взял соучастника в своей работе. И заджаля талика ля амри и тайм, если ты в своем деле сделал двоих. Фаширку фиги ташрик, валлаху джалля валя нагани ширка масаяти. То есть Аллах субхану таля, ширк, слово ширк это когда брать кого-то или что-то соучастником, Аллах субхану таля запретил ширк, как придет это. Ширк фи калями ахли ильм мубайянина мадалят алей нусус, то есть ширк в словах ученых, они приводят то, что указано, то есть смысл ширка указывается в контекстах, юксаму или акасмани биатибар, то есть ширк, о котором говорят ученые, делится с одной стороны, или если подходя с одной стороны, делится на два вида, уа юксаму, юкасаму или аталясти биатибар нахр, с другой стороны можно подойти и разделить на три вида. Как я сказал еще раз, ширк, лучше сказать, это что иттихазу нидды, чем иттихазу шарик. И это соответствует Корану, как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Аллахи инкунна фи балалин мубин, изну саввикум би роббиль алямин». И поэтому иттихазу нид, или же можно сказать по-другому, то есть ширк это тасвияту гайри ляхи билля, тасвияту гайри ляхи билля, Фиамрин ауфи хасайсилля. Или фиамрин яхтасу билля или фи хасайсилля. Тасвиту гари ля билля фи хасайсилля. То есть ширк это равнять кого-либо Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в том, чего достоин только Всевышний Аллах. Има яхтасу фи билля заваджаль. Или фи хасисати фи хасайсилля. И это соответствует Корану, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Валлахи инкунна ля фи далалин мубин изну саввикум би роббиль алямин». То есть мушрики скажут, те мушрики, о которых Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Валяйн саальтаху ман халяка ссамавати валь ард лайкулюнна Аллах». То есть те мушрики, о которых Всевышний Аллах говорит, если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят: «Аллах». В судный день эти мушрики что скажут? «Валлахи инкунна ля фи далалин мубин». Клянемся Аллахом, мы были в глубоком заблуждении. Ивну Саввикум, когда мы вас приравнивали Господу миров. То есть они говорили, Аллах создает, Аллах оживляет, Аллах уничтожает, Аллах кормит и так далее. Но они поклонялись еще кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. И поэтому они скажут, изнусалуйку, когда мы вас сравнивали, то есть обратятся к своим божествам, которым поклонялись, мы были в глубоком заблуждении, когда вас сравнивали Аллах. Сравнивали что? Говорили про божества, то, что они создают? Нет, они об этом не говорили. Сравнивали все в поклонении. Слышишь, какое-то одно маленькое поклонение сделал, всего лишь одно маленькое поклонение. Может быть, он Аллаху молится, может быть, он Аллаху постится. И дает садака ради Аллаха, и жертвоприношение приносит ради Аллаха. Но в одном маленьком вопросе, а это, допустим, Барак Лаутикум дал обет Всевышнему Аллаху. Этот человек, несмотря на то, что сколько он ради Аллаха делал, судный день воскресенье, скажет, Аллах, никуда не мы с Аллахом мы были в глубоком заблуждении. Изнусал вихим беробили алими. В чем заключилось их заблуждение? В том, что мы сравнивали вас с Господом миров. Еще и дальше говорит. То есть ширк делится, с одной стороны, если подойти, на два вида, с другой стороны, на три вида. Что касается на два вида, то ученые делят, говорят о ширку юхассаму, или о ширке лякбар, или о ширке лязва. То есть ширк делится на большой и маленький ширк. Ваюхас самуайдин биатибари нахар, или и с другой стороны можно разделить ширк на три вида. Ширку нагбар, ширку назар, ширку нхафи, то есть большой, маленький, скрытый ширк. Вот ширк, как сказал шейх, мы также в советском лесу говорили, что можно ширк разделить на что. То есть кто-то из ученых говорит, что ширк бывает вагер, бывает хафи, то есть явно и скрытый. И одно правило другому не противоречит. А ширк шейх говорит, итихазу шарик ма Аллах заваджаль фирру бубия, уфили бари, уфили асмалу сахат. То есть ширк это брать кого-либо подобному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и предаваться товарищу кому-либо Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в рубубии, то есть его господстве, айбады, поклонения, или в его именах и атрибутах. Валь максуду гуна, то есть то, что хочу я сказать, говорит шейх, аннахи он тихазу шарик ма Аллахи филь айбада алямру бит таухиди Субхану ва Тааля. То есть то, что запрещено брать сотоварища помимо Аллаха Субхану ва Тааля, то есть кого-либо сотоварища Аллаха Субхану ва Тааля в поклонении, это есть приказ. Поклонение, приказ единобожия. Таксим уль ауль, то есть он сказал, шейх, мы поделили ширк на большой и маленький. Акбар гула мухрин, или по словам акбар, большой ширк подразумевается в виду, то есть тот ширк, который уводит из ислама. Уль азгар, маленький ширк, ма хакам ашару алейхи бианнаху ширк, то есть то, что в шариате названо ширком, валяй сафиги тандит камиль, то есть в нем нету полного уподобления. Юль хеку уби ширк аль акбар, то есть который бы вводил его в большой ширк. Некоторые же ученые сказали, что это то, что приводит к большому ширку. Однако, как сказал шейх Абдулла Гунейман, в этом тарифе есть надо. То есть это неправильно, не совсем правильное правило. То есть тот, кто говорит, что ширк маленький, это то, что приводит к большому ширку. Это можно все, что приводит к большому ширку, называется маленьким ширком, нельзя это называть. Шейх Абдулла Гунейман. И поэтому то, что назвал шейх Салли, это правильный тариф. То, что шариат назвал ширком. И в нем нету полного уподобления. И также в маленький ширк заходит ученые, как говорят об этом, исходя из контекста Корана, то, что тот, кто делает что-то причиной, и шариат не сделал это причиной. Тот, кто делает из чего-то причиной, но шариат не сделает причиной, тоже попадает в маленький ширк. И на это есть довод. А что касается того, что сказал шейх Абдулла Гунейман, то, что приводит к большому ширку, является маленьким ширком, и назад. То сказал пример. Человек пришел и молится искренне на могиле ради Аллаха. Разве можно его действие назвать маленьким ширком? Но его действие может привести к большому ширку. Правильно? Сегодня он ради Аллаха, завтра ради Аллаха, послезавтра ради Аллаха. После завтра может начать поклоняться могиле, но вот в тот день, когда он поклоняется искренне ради Аллаха, его здесь никак нельзя назвать маленьким ширком. Валяхаза шейх дальше говорит, кал якуну ширку лякбар тамма мингу магу вахир, ватумма мингу магу батун хафи. Также ширк большой бывает, то есть явным и бывает скрытым, а вахир именно ширку лякбар, то есть явный скрытый ширк, или явное проявление, или явный большой ширк, это каков, как ширк Абадль Аутан, то есть как ширк те, кто поклоняется идолам, Абадль Кубур, те, кто поклоняется могилам, Алямуат Валь Гайбин, те, кто поклоняется мертвым и тем, то есть и скрытым, Валь Батын, то есть скрытый вид большого ширка, как ширк Муталакалина Аль Машейх, как ширк те, кто полагается на своих шейхов, то есть таваккуль делает на своих шейхов, у аля али гати мухталифа, и на разных божеств. А у каширку валь куфр мунафикин, или же как ширк и неверие мунафиков, лянна аль мунафикина мушрикуна филь батн, так как муж мунафик и лицемер является мушриком внутри, в сердце своем. По ширку мхафи, однако, и ширк скрытый, валякиннаху акбар, однако он является большим. Филь батн валяйся филь захир, так как он является скрытым и не явным. Ширк аль-азгар аль-газа тахсим, таким же образом можно разделить маленький ширк мингума ва захирума мингума ва батн хафи, то есть малый ширк бывает явным, бывает скрытым, а захир мин ширк аль-азгар, то есть явное проявление маленького ширка, алюбсиль халька валь хай, то есть тот, кто одевает какой-то браслет или какое-то кольцо, или же одевает какую-то нитку, эт-тамайм, или же одевает какой-то амулет, аука халиф и бигайри ля, или же клянется кем-то, кроме Аллаха, ва наху дальк мин аль-амаль валь акваль, и тому подобные дела и речи, то есть эти дела и речи, они же явные, мы же их видим, но они являются маленьким. Вальбатен, скрытый маленький ширк, медалик аль-хафи, также это называется хафи, хаясир рия, как маленькая показуха, байкуну идан ар-рия ля газат таксим, и поэтому рия бывает, то есть исходя из вышесказанного, рия можно поделить на два вида. Майнгу магу акбар, то есть большой рия, большая показуха, карияль мунафитин, как показуха мунафиков. Всевышний Аллах пронесла юрауна нас, они занимаются показухой перед людьми, валяят куруна Аллаха или акалили, не поминает Аллаха, кроме как, то есть и очень мало поминает Аллаха. Вамингу, и второй вид, риауль муминин, то есть показуха, которая бывает от некоторых, у некоторых верующих, риауль муслимин, хайсу ясасанна фисалятихи, ау юхиббу тасми, ау мураа, когда он, например, вид создает или показуха занимается в своей молитве, и же он любит заниматься, то есть чтобы слава о нем пошла. Есть разница между рия и тасми. Рия — это показуха, когда человек что-то делает на глазах у других людей, чтобы люди его хвалили. А тасми — это когда человек совершит что-то, и никто его не видел. Но он хочет, чтобы то, что он совершил, рассказывает об этом люди, чтобы слава о нем пошла, сказать, вот такое-такое сделал, такое-такое-такое дело. Это называется как тасми. Понятно, да, разница между рия и тасми. То есть рия — это когда на людях делает что-то, а тасми — когда он, может быть, его нигде не видит, но он об этом рассказывает. То есть киям ляль ночью делает, живет где-нибудь в деревне, а в деревне один дом — это и он. А в этом доме кроме него никто не живет. И он всю ночь молится. А потом утром кто-то проезжает на машине, и он говорит, стой, стой, я сижу всю ночь так молился, так ноги болят, я бы себе водичку принес, ты сам себе налей. Понятно, да, это тасми называется. Сума. Сума, нет, сума — это баракулуфик, у него больше смысл. Сума, ну и как хороший смысл, как слава переводится. Это сме его называют. Это сме, именно это сме. То есть нечто похожее на рия, но разница есть. Аль-таксим сани, то есть второе деление, ширкан якун аль-таляст аль-аксам, когда ширк делят на три вида, и это более такой правильный, потому что соответствует контекстам Курана и Сунны. Акбар, азгар, хафи. И не то, что правильно, более ближе, я хотел сказать ближе, те тоже правильно, но это ближе от текста Курана Сунны. А это когда делят на большой, на маленький, скрытый ширк. Лагазы тапсим йона беги, то есть под этим подразумевается акбар, большой ширк, магуа мухриджун миналь милля, то, что выводит человека из ислама. Вагуа мим мафиги сарфу лябадат или гари ля зауджаль. А это когда кто-то поклоняется Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Какое-то поклонение, то есть совершает кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Азгар, маленький ширк, макана, василятан, леталька, ширк, акбар. То, что является тем, что приводит к этому большому ширку, фиги тандит. В нем есть тандит, то есть уподобление. Ля яблюгу биги ман наддадан юхаджим на листа. Но его тандит, его ширк не достигает той степени ширка, который вводит человек из ислама. Вапад хакама шари аля файли хиби ширк. Это то дело, которое шариат назвал ширком. Или же его положение таково, что он действительно, даже шариат не назвал это ширком, совершает ширк. Как, допустим, аль-халиху бигайри илля, клятва не Всевышним Аллахом. Кто-то скажет, как клятву Всевышнего Аллаха назвал шариатом, сказал, ман халиху бигайри илля, факад ашрак. Этот хадис даиф, баракулу. Хадис даиф. Однако мы из этого хадиса знаем, что ширк, что халиф является, баракулу фикум, маленьким ширком. Как на это указывают, то есть другие контексты, в которых указано то, что халиф — это амрун хасун билля, то, что халиф, как Рав Сасаманкана, халифан фальяхли билля, тот, кто клянется, пускай клянется Аллахом. то есть халиф, клятва, это является вещь или слово, которое можно, клясться можно только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Но это не выводит из ислама, как на это указывают другие контексты, то есть тот, кто клянется не Аллаху, не выводит его из ислама, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман халифа билляхи валь узза, фальякуль ля илляха иллаллах». Тот, кто поклянется Аллаху и кто-то поклянется узза, пускай скажет ля илляха иллаллах. То есть это его кафара. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, что его дело выводит его из ислама. А что касается хадиса «Ман халифа билляхи валь узза», подальше этот хадис недостоверный, баракаллаху фикум. Очень важна эта тонкость, когда мы говорим обновить, чтобы не путали. То есть, чтобы кто-то не понял, что халиф это не ширк. Халиф ширк или не ширк? Большой или маленький? В своей основе он маленький, но иногда он бывает большим тоже. А какой далиль, что это ширк? Ман кана халифан фальяхлиф биллях. Тот, кто клянется, пускай клянется, тот, кто хочет клясться, пускай клянется Аллахом. Где у вас есть идляль? Мы говорим, то, что это айбада, правильно? Поклонение, поклонение. И получается, ман кана халифан фальяхлиф биллях, точно так же Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ля тахлифу би абайкум. Не клянитесь вашими отцами. То есть мы видим из этих контекстов, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям шариат нам запрещает клясться кроме Аллаха кем-то. Шариат нам приказывается, если мы клянемся, клянемся Аллахом. Мы поняли, что халиф это айбада, правильно? Это айбада, но мы же сказали, что клясться не Аллахом, это же маленький ширк. Как это маленький? Если халиф это айбада, и клясться кем-то не Аллахом, разве небольшой ширк? Ну, получается айбада, да? Получается, кто клянется не Аллахом, выходит из ислама? А? Я же только что об этом сказал. Я так невнимательно. Вы устали. То, что мы сказали, у нас пришло в контексте, который указывает в контексте, то, что халиф бигари ля ля юхриджу мин ислам. Как хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто поклянется лятам и узой, пусть скажет ля илляха иллаллах. Не сказал же, пусть идет заново ислам принимать. Поняли, да? То есть, каким образом мы собираем в контексте Корана и Сунны все вместе. И выводим хокм. Сегодня сколько говорили? Первое, сурат аль-масали. Второе, хокм. Сурат аль-масали, халиф бигари ля. Понятно, да? Когда человек говорит, например, чува наби, клянусь пророком, воль каба, клянусь каба и так далее. Вот это что? Халиф бигари ля. Сура масали, понятно? Дальше у нас что идет? Хокм. Хокм какой? Ширк. Ширк в акбар, в азвар. Азвар. Какой далиль? Кто-то скажет, ман халиф бигари ля по подашра. Пойдет далиль? Пойдет почему? Дай Кутумана. А какой тогда далиль, то, что ширк? Дай маленький ширк. Ман кана халифан фальяхлиф биллях. Ля тахлифу би абайкум. И так далее, и тому подобные контексты. Где ваджиб истидляль? Ман кана халифан фальяхлиф биллях, что это ибада? Амр, это приказ. А если шариат что-то повелевает, приказывает, значит это ибада. Что, почему тогда это, если это ибады, кто-то клянется не Аллахом, это не вводит, не вводит человек из ислама? Потому что есть далили, которые указывают на то, что это не выводит человек из ислама. Понятно, да? То есть вот так старайтесь развивать свою голову. То есть не просто так услышал и все, понимать именно. Вот как я говорил, использовать четыре вида этой. И поэтому шейх же сказал, что маленький ширк, манкана васильтали ширк ля акбар, это то, что приводит к большому ширку. У афиги также в нем тандит, в нем есть уподобление. То есть, когда я говорю, воль наби, я этим самым же, если халиф только Аллахом должен быть, я же этим самым уподобляю Аллаха пророку же, правильно? Ля яблюгу беги, маннада дам йохруджа мин ислам. Однако, чтобы вот этот мой халиф не доводил до полного тандита, до полного уподобления, которое вводит человек ислам. И поэтому, если человек клянется пророков, зная, что, то есть, можно, надо клясться Аллаху, и он клянется пророком, салам, думает, то это как бы этим самым он проявляет уважение пророку саллаллаху алейхи ва саллям, почитает пророка саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому клянется, это не уводит его ислам. А если он считает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям такой же великий, как Аллах, и что ему можно клясться, это уже уводит из ислама. Это уже и говорит, что чтобы его тандит, то есть его уподобление, не выводило, ни в такой степени уподобления не доводило, чтобы выводило из ислама. Аукат хакама шари аля файли гибишир. Или же шариат сказал о нем ширк. О том, что то или иное дело, ширк, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, именно рука, вот тама и молотиваль, это ширк, то есть заговор, амулеты и тиваля, который, как это называется, мужчины делают, что мужчины не делают. Заговоры, вот, которые делают, я думаю, знаешь, что это ширк. Видите, шариат назвал это ширком. Тамима назвал чем ширком? Но это баракуллаху фик не является большим ширком. Так мы разберем. Иногда может быть больше. Или же ты сказал шейх Ал-Хафикату халь аннаху надда даваша. Или же его положение такое, что он действительно предал Аллах сотоварищей. Поэтому тот, кто клюет с пророком, его положение, что он предает Аллаху сотоварищам. Но его предание Аллаху сотоварищам, если полное, то он выводит ислам. Если не полное, тогда не выводит его из ислама. Понятно, да?